Глава 27. Силуэт Ивлин Уэлти в ее отутюженном костюме отчетливо вырисовывается в мягком и теплом свете гостиной. Несмотря на худобу, своим негодующим присутствием она словно заполняет всю комнату. Оправившись от начального потрясения, Уэс первым делом замечает пугающее сходство Ивлин и Маргарет. Золотистые волосы Ивлин носит собранными в узел низко на затылке. Ее глаза за стеклами очков такие же круглые, как у дочери. Но если у Маргарет глаза цвета виски, то у Ивлин оттенка темного крепкого рома. Уэс видит, как за долю секунды преображается выражение ее лица. Удивление на нем сменяется презрением, а презрение – гневом. Уэс окидывает взглядом сцену. Маргарет, все еще сидящая на краю стола, с распущенными в беспорядке волосами. Он сам такой же встрепанный, судорожно застегивающий ремень. Беспечное вращение пластинки, веселый треск огня и два хрустальных искрящихся стакана со скотчем. И даже сказать нельзя, что это совсем не то, чем кажется. Он бормочет «магистр Уэлти» в тот же момент, когда Маргарет выдыхает «мама». Им удается лишить Ивлин дара речи, но ее гнев вполне осязаем, нацелен ему в шею, как топор палача. Теперь-то предельно ясно, у кого Маргарет научилась смотреть на мужчину, словно сдирая с него кожу живьем. Рядом с ним бледнеет Маргарет. У нее стучат зубы, хоть по комнате распространяется тепло от камина. Ему следовало бы окаменеть от унижения, и он каменеет, но острую боль смущения уносит ледяной поток его гнева, чернотой превосходящего океан. «Где, черт возьми, вы пропадали?» – хочется выкрикнуть ему. «Почему вас не было здесь, с ней, когда вы были ей нужны?» Наконец к Ивлин возвращается голос. «Вон отсюда! Сейчас же!» Она гонит его, как приблудного пса, но он глотает обиду. Ради Маргарет и ради себя самого он должен сохранить самообладание. Уэс проводит ладонью по волосам, но не надеется устранить беспорядок, в который Маргарет привела их. «Магистр Уэлти, пожалуйста, позвольте мне объясниться. Я Уэстон Уинтерс, и я...» «Мне плевать, будто ты хоть чертов президент. Я хочу, чтобы ты покинул мой дом». Ивлин пинком закрывает за собой дверь. Бедокур лает, мнется в углу комнаты, тревожно виляя хвостом. Маргарет приходит в себя настолько, чтобы шикнуть на него, но когда встает на ноги, ее голос звучит робко и слабо. «Он поступает в ученики. Не сумел пристроиться в городе, так что жил пока здесь». «Жил пока здесь», – эхом повторяет Ивлин. Отчужденность в ее голосе пугает его сильнее, чем другие возможные варианты. Потом она смеется, и этот невеселый отрывистый смех леденит ему кровь. «Ты пустила в дом чужого человека в мое отсутствие? Насколько же ты наивна!» Маргарет съеживается от презрения в материнском голосе. Делается меньше и меньше, исчезает прямо у него на глазах. В ней нет и следа обычного огня. Нет и в помине дерзости девушки, которую он целовал, или свирепости девушки, которая целилась в него из ружья. «А что до тебя? Хватит, бедокур!» Бедокур снова начинает рычать, но от окрика послушно укладывается у камина, не сводя глаз с Ивлин. Потирая виски, она испускает раздраженный вздох. «А что до тебя, то никаких учеников я не беру, о чем моя дочь уже должна была тебе сообщить. И жду, когда ты найдешь дорогу за дверь. Тебе не кажется, что ты без того уже злоупотребил ее гостеприимством?» Ивлин хватает чемоданы и направляется к лестнице. «Маргарет, иди сюда, нам надо поговорить». Когда Маргарет отзывается, ее едва слышно. «Нет». Ивлин смотрит на дочь так, словно впервые видит ее. «Нет?» «Его нельзя выгонять». «Ты ведешь себя как малое дитя. Идем наверх, поговорим как взрослые люди». Из глубин памяти всплывает давний случай. Ему всего 6 лет. Он буквально приклеился к еле работающему радио в гостиной. Чуть ли не каждый вечер он наотрез отказывается ложиться спать, и отцу приходится уносить его в постель. При этом Уэс цеплялся за все, что попадалось на пути. За край стола, за дверной косяк, а отец терпеливо и молча отдирал его пальцы от всего, за что он ухитрялся схватиться. Вот и Ивлин придется делать то же самое. Он не оставит Маргарет с ней наедине – и не сдастся так просто, ведь у него еще остался козырь. Я знаю, что вам нужен тот самый Хала, знаю, над чем вы работаете. Без меня вам его не получить. Мы с Маргарет вместе записались участвовать в охоте». Ивлин останавливается на лестнице и оборачивается к Маргарет. «Это правда?» «Да», — шепчет она. «Когда мы завтра победим, считайте это моей платой!» Уэс придает голосу всю убедительность, какую только может изобразить. «И за гостеприимство, и за вашу науку!» Ивлин бросает чемоданы и направляется к нему с холодной, размеренной грацией хищника. Она высокая, гораздо выше его, и взгляд ее воспаленных глаз в красной обводке способен разъесть металл. Запах затхлого кофе и серы жжет ему горло. «Какими лестными словами ты забил ей голову, чтобы убедить участвовать в твоих замыслах, змееныш?» «Мама!» «Не смей!» – обрывает она Маргарет. «Видеть тебя теперь не могу!» «Не смейте так говорить с ней!» Ивлин усмехается, словно довольна этой вспышкой. «В вас чертовски много наглости, мистер Уинтерс, если вы обольстили мою дочь прямо в моем доме, а теперь еще учите меня ее воспитывать. Понимаю, вы убеждены, что можете обвести меня вокруг пальца, но поверьте, играть в эту игру вам не стоит. Неужели вы всерьез считали, что у вас есть хоть какие-то рычаги давления, и что у меня нет других способов получить то, чего я хочу, без вашей помощи? И что научная сфера настолько велика, что можно скрыть подобное оскорбление? И если вы намерены лезть ко мне, в мою работу и к моим детям, я позабочусь о том, чтобы у вас не было ни карьеры, ни будущего, ни надежды. Разозлите меня, и больше никогда в жизни не проведете ни одной трансмутации. Мы поняли друг друга». Уэс не может придумать ни единого слова в ответ. И правда, что ему сказать? Нечего. Не осталось ничего, кроме клокочущей в нем ярости. Но что она стоит против влияния Ивлин? Что бы он ни предпринял, он всегда будет бессилен. «Так я и думала. А теперь, если не хотите, чтобы соответствующее письмо было разослано во все университеты, все политические организации, все религиозные школы, да и во все дома этой страны, через час вашего духу здесь не должно быть». Она круто поворачивается. «Желаю вам прекрасно отдохнуть этой ночью, мистер Уинтерс». Очертания комнаты расплываются у него перед глазами, пока он слушает ее шаги на лестнице, гулкие, как ружейные выстрелы. Где-то наверху хлопает дверь. Маргарет падает на колени перед камином и зарывается лицом в бок бедокура. Даже отсюда он видит, как ее трясет. Все тепло утекает из усадьбы. То, что он раньше ощущал как дом, топорщится вокруг него холодное и запустелое. «Ничего». И он продолжает, спотыкаясь на каждом слове. «Пусть ее! Если она не станет меня учить, моя карьера уже пропала. Наверное, мои родные уже в городе. Я соберу вещи, и мы сможем уехать». «И что дальше?» Маргарет оборачивается, встречается с ним взглядом, и у него сразу перехватывает дыхание. Она прекрасна, но далека, как звезда в небе. Опустошенный взгляд убеждает его, что недавний поцелуй ему привиделся. «Какой будет наша жизнь, если мы оба откажемся от всего?» У него ёкает в животе. «Хороший, а ты как думала?» «Правда?» «Конечно, уж получше этой, как любая другая». Но будет ли он по-настоящему доволен жизнью, если ему не светит стать алхимиком? А если ему предстоит остаток жизни чувствовать себя вот так, побежденным и совершенно беспомощным? Никакое это не будущее. «Я не могу ее оставить». «Что? Но почему? Она же только что обошлась с тобой как...» «Не надо. Не надо считать, что знаешь о ней хоть что-нибудь». «Извини». Уэс садится на пол рядом с ней. «Я знаю лишь то, что видел». «Она не всегда такая. Просто она...» Маргарет с силой надавливает ребрами ладоней на глаза. «Может, на этот раз все пойдет по-другому, а без меня не знаю, что с ней будет. Ведь она уже все потеряла. Это было бы жестоко». «Она прекрасно справлялась без тебя почти 4 месяца. Что будет с ней, не твоя забота?» Он сдерживается, но досада все равно сквозит в каждом слове. «Маргарет, ты не обязана заботиться о ней. Если она не отвечает тебе тем же, любовь не должна быть такой. Неужели ты не понимаешь? А какой она должна быть? Ее голос дрожит. Любовь — это следовать за тобой, не задавая вопросов? Нет, Господи, да нет же, я не этого прошу. Он жалеет, что нельзя снова прикоснуться к ней, взять ее за плечи и заставить понять. Мы могли бы уехать куда угодно, куда ты захочешь. Мы решили бы это вместе. На миг ему кажется, что он сумел достучаться до нее. В ее глазах вспыхивает надежда, губы вздрагивают, но она тут же сжимает их в тонкую линию и качает головой. «Не могу. Не могу поверить, что так будет лучше. Я не такая, как ты, Уэс. Мне всегда хотелось лишь одного — быть под защитой. Здесь мой дом и единственная защита, которая мне известна, и отказаться от нее я не могу, как не могу всю жизнь провести в ожидании очередной беды». «А если ее так и не случится?» Теперь он умоляет. Он различает отчаянные нотки в своем голосе, но вспоминать о гордости уже слишком поздно. «Откуда тебе знать?» Все ее тело напрягается, словно она готовится к удару. «Я не могу рисковать всем ради всяких там «а если?» Пустых обещаний недостаточно». Этими словами она будто вспарывает ему живот. «Пустых обещаний?» Значит, только на это она и считает его способным? Так значит, это все? Да, это все. Ее лицо леденеет. Я не могу уйти с тобой. Что-то ломается у него внутри. Раз и у него ничего не стало. Ни перспектив, ни денег, ни Маргарет. И он опять становится никем иным, как сумасбродным юнцом из пятого околотка, мечты которого слишком масштабны для таких, как он. Но на этот раз все его шансы иссякли. И хуже всего, ему совершенно нечего сказать ей. Маргарет всегда успешно удается лишать его дара речи. Уэс идет наверх собирать вещи. Уже хорошо знакомый ритуал – укладываться и убираться во свояси. Позднее, пока он плетется до Уигдена в мутном свете угасающих сумерек, он никак не может вспомнить процесс сборов. Только что ему потребовалось не более 10 минут – чтобы затолкать все свои пожитки в единственный чемодан, привезенный из Дануэя. Что он помнит, так это выражение лица Маргарет, когда он сказал ей «береги себя». Тоска. Он думает, что теперь всю жизнь проведет в попытках избавиться от этого чувства. Оно заполняет его изнутри, подобно холодной темной воде. Маргарет его отвергла. Это он еще может пережить. И то, что он видел любимую женщину в последний раз – он выдержал, хоть и с трудом. Что гораздо хуже, так это отвергнутое ею все. Его замысел, их мечты, их будущее. Он не смог убедить ее, потерпел фиаско. Впервые за всю жизнь Уэс понимает, что такое настоящее разочарование. Без алхимии он всего лишь человек, а без Маргарет он даже не представляет, кем себя считать. Аннет бледнеет, едва увидев, как он входит в двери гостиницы. В другое время Уэс, возможно, с удовольствием отметил бы панику и стыд у нее на лице. Но сейчас точка эмоционального изнеможения осталась для него далеко позади, так что он не в состоянии думать о ее чувствах, как и таить обиду. Видя, как она вжимается в стену, словно в попытке убедить его, что она часть интерьера, он испытывает лишь странное зловещее равнодушие. В ярком свете хрустальной люстры все здесь выглядит фальшивым и стерильным. Он снимает кепку, сует ее под мышку и подтаскивает чемодан к стойке регистрации. «Привет!» «Уэс», — с запинкой отзывается она. «Что ты здесь делаешь?» «Ищу своих родных». Словно не услышав его, она выпаливает. «Я так сожалею. Если бы я знала, что он задумал, клянусь богом, я бы ни за что на это не согласилась». «Да?» Он следит, чтобы голос звучал легко, почти беспечно. «И что же, по-твоему, должно было произойти?» «Не знаю. Я просто решила, что он хочет припугнуть тебя, а не...» «И против этого ты не возражала?» «Я не задумывалась. Мне было обидно, а Джейми умеет быть убедительным, особенно когда расковыривает чужие раны». Она наклоняется над стойкой и понижает голос до шепота. «Все равно это неправильно. Я вовсе не горжусь тем, что сделала. Но это правда. Мы оба знаем, что на меня при нем нападает трусость. Его так и подмывает спросить, в каком номере остановились его родные, пожелать ей спокойной ночи и больше ни слова ей не сказать. Но он, видимо, не настолько эмоционально опустошен, как думал еще недавно, потому что вдруг вспыхивает и содрогается в приливе гнева. Все это время он отрицал свои чувства к Маргарет. И ради чего? Ради девчонки, точно такой же, как он, обольщающей пустыми словами, едва прикрытыми позолотой. Господи, какой же он болван, если раньше этого не разглядел! И сколько во всем этом было притворства? «Нисколько», — тихонько говорит она. К его стыду у него срывается голос, когда он вновь спрашивает. «Сколько?» «Когда я увидела тебя в первый раз, я начала заигрывать с тобой, потому что знала, что ты из города, и хотела позлить Джейми. А еще хотела, чтобы ты меня захотел. А еще поверить, что ты можешь стать моим пропуском, чтобы вырваться отсюда. Но в конечном итоге я просто развлекалась. И хотя злилась на тебя за то, что было на демонстрации, я все равно считала, что ничего страшного не случится, если я, как просил Джейми, отвлеку тебя во время состязания в стрельбе». «Значит, ты знала, что он намерен смошенничать?» «Нет, клянусь, я не знала». Она отпускает глаза. «Но ты мне нравился, Уэс. Правда, нравился. Потому я и расстроилась, когда не смогла завладеть твоим вниманием. И, видимо, когда ты рассказал мне о своих родителях...» «Я показался уже не настолько перспективным», — криво усмехается он. «Да», — признается она. «Значит, я тебе никогда не нравился. Тебе нравились свои представления обо мне». «Когда ты так говоришь, звучит ужасно». Ее глаза наливаются слезами. «Благодаря четырем сестрам у него к таким штучкам крепкий иммунитет. Слезы подобного рода порождены желанием получить прощение, а не загладить вину». «Хочешь уехать, так уезжай. Тебе вовсе незачем дожидаться, когда я тебя увезу. И уж, конечно, к чертям Джейми и остальных. Они тебе не нужны. Они пробуждают все худшее, что только есть в тебе». В голосе появляется резкость, о чем он сожалеет. Личный кодекс чести предписывает ему воздерживаться от любых упреков в адрес женщин, которые не приходятся ему сестрами, и он не желает нарушать его теперь, в момент слабости. Глубоко вздохнув, он проводит пятерней по волосам. «Ты поступила жестоко, но теперь это уже не имеет значения. Джейми получил, чего добивался, но не благодаря своим выходкам. Я выхожу из игры». «Выходишь? Почему?» «Ивлин пожелала, чтобы я покинул ее дом, что я и сделал. Завтра я возвращаюсь в Дануэй». «А как же Мэгги?» Даже имени ее хватило, чтобы сердце сжалось от безнадежной тоски. Она чуть не выбивает его из колеи. «А что с ней?» Паузу заполняет болтовня посетителей в баре, звон бокалов, искрящиеся обрывки музыкальных фраз. От этого ему становится невыносимо, мучительно одиноко. «Прости, Уэс», — говорит Аннет, — «за все. Так или иначе, теперь я знаю, что Джейми вовсе не безобиден, и я хотела бы взять свои поступки обратно или найти какой-нибудь способ загладить вину перед тобой». Он с трудом удерживается от смеха. Разве может хоть кто-нибудь загладить вину перед ним? Вот если бы она сумела уничтожить гнилое нутро нового Альбиона, рождающее мерзавцев вроде Джейми Харрингтона, тогда да, пожалуй. Но она же просто девчонка, которой вообще не придется отвечать за то, что она сделала с ним и с Маргарет. Впрочем, он не злобив, а она на этот раз, похоже, говорит искренне. «Я тебя прощаю», — он вздыхает. «В основном потому, что просто хочу спать. Ты не видела, здесь не появлялись недавно четыре женщины и девочка? Шумные, внешне похожие на меня». «Да вообще-то... Постой, это твоя семья?» Уэс умудряется изобразить искреннюю улыбку в ответ на ее встревоженное выражение лица. «Она самая». Аннет выдвигает ящик и начинает рыться в нем. «В таком случае ты просто обязан разрешить мне оплатить номер. Пожалуйста, это самое меньшее, что я могу сделать». «А тебе за это не влетит?» «Должно же мне влететь хоть за что-то, тебе не кажется?» Она сует ему пачку купюр. Так много денег он уже давно не видел. Должно быть, Мат потратила немалую долю своих сбережений, чтобы привезти их сюда. И при этой мысли у него внутри все сжимается, и от чувства вины, и от благодарности. «Спасибо. Ты даже не представляешь себе, как много это значит». «Не за что». Она нерешительно улыбается. «Они на втором этаже, в 200-м номере». Уэс перебегает через вестибюль, устремляется вверх по лестнице и почти сразу слышит их. Господи, как он сочувствует постояльцам из соседних номеров. Звучный голос Колин разносится на целую милю, а от заливистого смеха Кристины дрожит на гвозде зеркало в золотой раме, висящее в конце коридора. На свое отражение в нем Уэс не глядит. Ему уже и так жаль себя, и он не нуждается в напоминаниях о том, каким взъерошенным и опустошенным он выглядит, чтобы жалость нахлынула с новой силой. Его тяжелые шаги по натертому до блеска паркетному полу отзываются гулким эхом. Он медленно приближается к 200-му номеру. Стучит, и чуть ли не в ту же секунду дверь распахивается. «Уэс!» – Колин кидается ему на шею, чуть не сбив с ног. А когда ослабляет свою мертвую хватку, чтобы взглянуть на него, сразу хмурится. «О, выглядишь кошмарно!» Прежде чем он успевает придумать какую-нибудь вялую ответную колкость, в дверном проеме появляются еще 4 темноволосых головы. Мать буквально сияет от радости, которую, стоит ей только окинуть его взглядом, приглушает тревога. «О, Атайса, что случилось?» «Почему ты такой грустный?» – вторит Эдди. «В чем дело?» – спрашивает Кристина. Мат глазеет на него молча, за что он только благодарен, ведь он понятия не имеет, с чего начать ответы на шквал вопросов. Все, о чем он в состоянии думать, как нестерпимо ему хочется прилечь. Бросив чемодан, он падает на ближайшую кровать, заваленную поразительным множеством пестрых и излишне декоративных подушек. Пружины слабо протестуют, когда сестры и мать всей толпой усаживаются рядом с ним. «В общем, в охоте я не участвую», – объявляет он так жизнерадостно, как только может. «Но есть и хорошие новости. Я получил обратно твои деньги, Мат». И тут же в глазах возникает нестерпимое жжение. Зрение затуманивается, и вот уже он, черт бы его побрал, льет слезы, как болван, на виду у всей семьи. Это ему будут припоминать до тех пор, пока он жив. Кристина ухитряется вложить в невнятный возглас и умиление, и снисходительность. Колин спрыгивает с кровати, чтобы принести ему туалетные бумаги из ванной, а Эдди крепче прижимается к нему, свернувшись калачиком. Скованным движением Мат кладет руку ему на лоб и отводит упавшие на него волосы. Ее нежность изумляет его. «Где Маргарет?» Далее следует поток слов. Обо всем, начиная с диверсии Джейми до исследований Ивлин и отказа Маргарет уйти вместе с ним. К тому времени, как он заканчивает, все притихают. Понять озадаченное выражение их лиц он не в состоянии. Даже жутковатое изображение лисы над изголовьем смотрит на него осуждающе. «Так, дай-ка я попробую разобраться», – начинает Кристина. «Хочешь сказать, что ты просто оставил ее там? А как я должен был поступить? Броситься на колени и умолять ее?» «Да!» Все оборачиваются к Колин, она густо краснеет. «В смысле, мне кажется, это было бы романтично». Гнев и горе обрушиваются на него с новой силой, а вместе с ними и жалость к себе. Он утирает слезы со щек. «Ничего романтичного в этом нет. И даже если бы она ушла со мной, мне нечего ей предложить. Ни денег, ни работы, ни перспектив. Ничего. Я пустое место. Все, что у него есть, мечта о лучшем мире, где они могут быть счастливы вместе. И только. Дурацкая мечта. Пустое обещание, в точности, как она сказала. Когда-то он верил, что одной только силы воли достаточно, чтобы приблизить его к исполнению этой мечты. Но теперь он понимает, что Мат и Маргарет всегда были правы. А он наивно верил, что способен сделать нечто из ничто. Строил свое мировоззрение на немыслимом с точки зрения алхимии. «Уэстон Уинтерс», — говорит его мать, — «не смей так говорить о себе». «Да хватит уже, мам. Маргарет сказала мне то же самое, и это правда. Я не смог помочь тебе, не смог помочь никому из вас, и чертовски уверен, что не смог бы помочь, Маргарет. Какой от меня прок, если я не в состоянии сделать ничего конкретного, для тех, кого люблю. У нас с твоим отцом не было ничего, кроме друг друга и мечты, когда мы уехали из Банвы. А у тебя есть более чем достаточно, чтобы отдать ей. Она указывает в центр его груди. Вот это! Уэс изо всех сил зажмуривается, стараясь держаться. Она этого не хочет. Она не хочет меня. Да брось ты, рявкает Мат. Когда это останавливало тебя раньше? Кристина напускается на нее. Вы что, не можете обойтись без скандала хотя бы один вечер? Как же мне это осточертело? Вы же годами, чуть что, вцеплялись друг другу в глотки и... А я и не рвусь скандалить. Мат чопорно оправляет юбку. Просто хочу, чтобы он ответил на мой вопрос. Когда отказ тебя останавливал? Когда вообще бывало, чтобы ты решил, что все твои возможности иссякли? Когда чье-либо мнение о твоих наивных и эгоистичных решениях мешало тебе осуществить их? Уэс хмурится. Никогда. Вот именно. А теперь объясни, в чем принципиальное отличие нынешней ситуации? В том, что она велела мне уйти. И что? То же самое ты уже слышал от всех до единого учителей алхимии в Дануэ. Заметь, я не хочу сказать, что у нее не было веских причин велеть тебе проваливать. Уэстон, я, конечно, тебя люблю, но не могу не согласиться с тобой, когда ты называешь себя далеко не самой перспективной партией. Ты опрометчивый идеалист без гроша в кармане, а она практичная девушка, которая уединилась в своем доме, прячась от целого мира. Ее осторожность вполне объяснима. «Не у каждого из нас есть заветная мечта», – однажды сказала она ему. В тот раз Уэс счел ее такой ограниченной и недалекой, а теперь готов кусать локти, настолько глупым кажется сам себе. Разумеется, откуда у нее возьмутся заветные мечты? Ей дожить бы до следующей недели. Мечты не возьмешь в руки, как ружье. Не съешь, не сожжешь в камине, чтобы обогреть дом. «Ты признался ей в своих чувствах?» – спрашивает Кристина. «Нет, но...» В этот миг все они, кроме Мат, раздражаются неразборчивыми и возмущенными воплями. «Ну почему этого хватило бы, чтобы убедить ее?» – стонет Уэс. «Потому что ты предложил бы ей не просто любовь», – объясняет Мат, – «но и надежду». «Я не могу рисковать всем ради всяких там «а если?» Пустых обещаний недостаточно. В таком случае он даст ей нечто надежное, на что можно опереться. Если ему удастся убедить ее хотя бы в одном, то пусть это будет вот что. Жизнь за пределами ее дома, вдали от всех населяющих его призраков, мечта, в которую стоит поверить, достойная, чтобы попробовать ее осуществить. «Мат, спасибо тебе!» «Потом поблагодаришь!» Она пожимает ему плечо. «А теперь иди за своей девушкой!»